В. Облегчение постижения замысла победителя. Слово и его первичный комментарий являются высшими руководствами, но неопытный практикующий, хотя и углубляются в них, без истинных инструкций не постигнет их замысла. А если и постигнет, то ценой огромных усилий и очень долгого времени. Опираясь же на наставления учителей, постигать легко. Этот наставительный текст о тише легко приводит к ясному пониманию основных положений заповедей и трактатов. Как он это делает, будет показано подробнее в соответствующих местах. Г. Естественное ограждение от тяжелейшего проступка. Согласно сказанному в Белом Лотосе и в главе о говорящем истину, все заповеди Будды прямо или косвенно учат методам пробуждения. Не понимая этого, считать некоторые из них методом пробуждения, а другие – препятствием к пробуждению, подразделять их на хорошие и плохие, правильные и неправильные, большую и малую колесницы, какие-то из них полагать неприемлемыми. Эти бодхисаттвам надо практиковать, а эти не надо, значит отказываться от дхармы. Об этом говорится в сутре собрания всех нарушений. Манджуши. Тонка ошибка отказаться от дхармы. Те манджуши, кто одни изречения Тадхагаты считают хорошими, а другие плохими, отказываются от дхармы. Отказываясь от дхармы, они злословят против Тадхагаты, злословят против Санки. Говорить, эти проповеди правильны, а эти неправильные, отказ от дхармы. Говорить, это проповедано для бодхисаттв, это проповедано для шравак, отказ от дхармы. Говорить, это проповедано для пратека Будд, отказ от дхармы. Говорить, это не является практикой бодхисаттв, отказ от дхармы. Отказ от дхармы – очень тяжкое нарушение. Об этом говорится в Саре Самадхи. Грех отказа от сутр много хуже. Разрушение всех ступ Джамбудвипы. Грех отказа от сутр много хуже убиения стольких архатов, сколько в Ганге речного песка. Вообще существует множество дверей отказа от дхармы, но вышеупомянутые – самые большие. Поэтому нужно стараться их избегать. Отходим от них именно благодаря обретению такого понимания естественного, ограждающего нас от этого проступка. Ищите такое понимание, многократно читаю главу о говорящем истину и Белый лотос. А о других дверях отказа от дхармы узнаете из сутры собрания всех нарушений. Третье. Правила слушания и проповедования дхармы, отмеченные двойным величием. Здесь три отдела. А. Как надо слушать? Б. Как проповедовать? В. Как в заключении посвятить заслуги? А. Здесь три пункта. Первое. Размышление о пользе слушания дхармы. Второе. Порождение почтения к дхарме и проповедующему. Третье. Основные правила слушания. Первое. Размышление о пользе слушания дхармы. В разделе о слушании сказано. Слушание знакомит с положениями дхармы. Слушание отлучает от дурного нас. Слушание отвращает от рассеянности праздной. Слушание уводит по ту сторону страданий. И еще. Как во мраке наглухо зашторенного дома, ты не видишь ничего, хотя и есть формы, там различимые, и ты глаза имеешь. Так же и рожденный в человеческой семье. Хоть имеет ум, не ведает, что хорошо, что плохо, до тех пор, пока об этом не услышит он. Кто имеет светящие глаза, тот видит формы. Также слушающий узнает, что благо, а что зло. И в Джатаке говорится, учение слушающий веру приобретает, и в энтузиазме благом утверждается прочно. В нем мудрость растет, заблуждение же исчезает. О, даже ценою своей плоти купить дхармы знания стоит. Ведь выслушанное – светильник в неведении мраке, богатство всех лучше, не взять ни вором, никому. Оружие, разящее злого врага омраченность. Товарищ прекрасный, ведь методом учит оно. Тот друг, что нам предан, когда уже все потеряли, лекарства безвредные, лечит страдания и болезнь. Сильнейшее войско, что армию зол всех стражает, оно процветание. Слава, прекраснейший плод. При встрече с великими – это им лучший подарок, а мудрым – сообщество высшего, в радость оно. И далее. Осуществляющий на практике выслушанное без труда освободится из тюрьмы рождений. От всего сердца усердствуйте, уверуйте в достоинство слушания. К тому же, в уровнях бодхисаттв говорится, что слушать надо с пятью мыслями. Первое. Мысли о драгоценности, ибо рождение Будды – очень редкое явление, и настолько же редко его дхарма. Второе. Мыслью о глазе, поскольку дхарма увеличивает силу мгновенного постижения. Третье. Мыслью о свете, так как с помощью этого глаза мудрости становятся видны сущности явления. Четвертое. Мыслью о великой пользе, поскольку дхарма, в конце концов, приносит плоды нирваны и великого пробуждения. И пятое. Мыслью о непогрешимости, так как дхарма позволяет уже сейчас достичь основы тех двух плодов блаженства безмятежности и проникновения. Обдумывая сказанное, размышляйте о пользе слушания –